Незадолго до очередного выпуска Академии по инициативе Сталина было проведено совещание Главного военного совета. На нем были заслушаны доклады Жукова, Мерецкого, Тюленева, Павлова, Штерна, Рычагова, Смирнова. В основе их анализа теории и практики военного искусства лежали выводы из действий германских войск, уроки войны в Испании, боев на Хасане и Халхин-Голе, Советско-финляндской войны. Сталин заинтересованно слушал доклады, не прерывая их, как обычно, своими репликами. Особое внимание в докладах и в ходе их обсуждения было обращено на вопросы повышения боевой готовности, ведения наступательных операций, концентрации сил и средств для достижения стратегического успеха. Собственно, проблема начального периода войны как таковая на совещании фактически не рассматривалась. Поэтому весьма интересным было выступление начальника штаба Прибалтийского особого военного округа генерал-лейтенанта Кленова. Он отметил, что особая сложность введения операций связана с начальным периодом войны. Невольно возникает вопрос о том, как противник будет воздействовать в этот период на мероприятия, связанные со стратегическим развертыванием, то есть от мобилизования, подача по железным дорогам моб-ресурсов, сосредоточения и развертывания войск. Начальный период войны явится наиболее ответственным, противник приложит все силы к тому, чтобы не дать возможности планомерно его провести. Сталин обратил внимание на выступление Мерецкого, аргументированно показавшего, что при высоком развитии военной мысли в РКК уставы отстали от требований современной войны. Прямым следствием этого выступления было немедленное указание Сталина приступить к пересмотру уставов, что полностью выполнить до начала войны не удалось. Но ни Сталин, ни нарком не обратили внимания на то, что кроме генерала армии Тюленева никто по существу не поднимал вопросы организации и ведения современных оборонительных операций. Все учились наступать, хотя официально исповедовалась доктрина оборонительная. В заключительном слове, подводившем итоги совещания Главного военного совета, нарком обороны Тимошенко сказал, что мы начали выполнять указания товарища Сталина о поднятии военно-идеологического уровня наших командных кадров и положили начало созданию собственной военной идеологии. Но если под ней понимать доктринальные, концептуальные выводы и взгляды военной теории на характер и способы ведения современной войны, то они были у Красной Армии всегда. Поэтому весьма сомнительно прозвучал тезис о начале создания собственной военной идеологии, так же, как и о необходимости сделать акцент в дальнейшей работе на подготовку лишь к наступательным действиям при явной недооценке роли действий оборонительных. При всей важности коллективного осмысления оперативных вопросов современной войны на совещании была недостаточно учтена реальная ситуация. Возможность внезапного нападения фашистской Германии и в связи с этим необходимость повышения готовности к ведению оборонительных операций стратегического характера. Сталин, которому вскоре предстоит взять на себя верховное командование вооруженными силами в войне, при незаурядности его злого ума военную теорию знал слабо. Ворошилов, долгое время бывший наркомом, тоже не очень жаловал теоретиков. А таковые и весьма крупные в Красной Армии были всегда. К ним прежде всего следует отнести безвинно погибшего Тухачевского. Еще в 1936 году в своем выступлении на второй сессии ЦИК СССР, пророчески предупредившего, что нам нужно быть готовыми к внезапному нападению германской армии. Незаурядным военным теоретиком был Шапошников, будущий маршал Советского Союза. Его выдающийся труд «Мозг армии» и сегодня не утратил своей актуальности. Шапошников — яркий пример военного интеллигента. Человек широкого стратегического кругозора, высокой культуры, тонкого теоретического мышления. Борис Михайлович был одним из немногих людей, к кому Сталин всегда относился с подчеркнутым уважением и даже почтением. Крупными теоретиками в области военного искусства были Триандафилов, Калиновский, Истерсон, Свечин. Последний, например, еще в 1927 году выпустил оригинальную работу «Стратегия», которая не раз переиздавалась как учебник, но, к сожалению, не была по достоинству оценена высшим политическим и военным руководством страны. Читая ее сегодня, нельзя отделаться от впечатления, что некоторые положения труда были как будто прямо обращены к Сталину, его окружению, высшему военному руководству. Свечин, например, писал: